не ищем благодати в Боге, теряясь пустоте в мече, так гаснет истиной на свет, коли веры нет, коли веры нет, так гаснет истиной на свет. Господь нам свет, но